«Есть тут кто?» – проскрипел Филч, поднимаясь в класс. «Я знаю, что вы здесь. Вам не спрятаться от меня». Гарри готов был поклясться, что глаза кошки завхоза смотрят прямо на него, словно та видела сквозь мантию-невидимку. Как же он удивился, когда кошка лукаво ему подмигнула и, отойдя в совершенно другую сторону, протяжно замяукала. Филч, конечно же, помчался на звук. Ведунья, успевшая закончить с пересыпанием смеси в мешочек, прибрала инструменты. «Можем сваливать», – прошептала она Гарри, после чего слегка куснула его замочку уха после того, как дверь за ними закрылась. «Спасибо тебе». «За что?» «За то, что ты есть», — улыбнулась ведунья. «Идем отоспимся, и к полуночи пойдем к туману всей компанией. Все вместе мы под мантию не влезем, значит, будем ходить по трое». Русская волшебница поправила волосы. «Или для начала и вовсе вдвоем попробуем». «Все вышло?» — спросила у них Гермиона, когда ребята присоединились к ней к обеду. Градусники с ртутью она передала ведунье еще утром. «А-то, в лучшем виде», — усмехнулась ей ведунья, демонстрируя замотанную бинтом ладонью. «Правда, под конец нас едва не поймал Филч, но опустим мелкие детали. Когда пойдем к туману, сначала мы с Гарри опробуем на себе», — покачала головой Лена. «Если пройдет как надо, проведем тебя, Невилла и Дафну по одному, по два. Только нас, только вас», — ответил за подругу Гарри. «И больше ни про ритуал, ни про эту комнату ни одна живая душа знать не должна, и мертвая тоже», — добавил он, глядя на пролетающего мимо кровавого барона. «Нам не спать», — уточнил Невиллу. «Пожалуй, нет», — покачала головой ведунья. «Был последний день каникул, однако, по воле случая, впереди были еще суббота и воскресенье, поэтому в замке пока еще никого особо не было. Дети, конечно, уже прибывали в замок, но пока еще в небольшом количестве. Дети же чистокровных и вовсе должны были прибыть в замок только утром понедельника, переместившись с помощью каминов. Поэтому ближе к полуночи, Гарри и Лена снова вышли из гостиной после отбоя. Путь к зачарованной тропе они нашли быстро. На этот раз мальчик настоял на том, чтобы первым разогнать зачарованный туман попробовал он. Лена немного побрыкалась для виду, но согласилась. Мальчик взял в руку горсточку бесовой были и метнул ее в туман. Зачарованная тропа немного посерела. Лена показала ему большой палец, на лице девочки блистала улыбка, у нее все получилось правильно. Гарри легонько царапнул по ладони ножом для ингредиентов. В момент, когда первая капля упала на пол, туман стал насыщенно красным. И в тот же миг мальчик одним ударом ножа разбил флакончик ртути на магловском термометре. Серебристая жидкость стегнула по туману и тот на мгновение рассеялся, демонстрируя мальчику проход, после чего собрался обратно. Гарри и Лена подошли поближе. Гарри без малейших усилий прошел сквозь плотную дымку и спустя 20 секунд вернулся обратно. «Твоя жертва, судя по примечаниям к ритуалу, будет действовать в течение лунного цикла». Лена сверилась с выписанными ею в блокнот подробностями, после чего нужно будет нанести еще немного крови, буквально капельку. «А теперь заворачивайся в мантию и дуй на стрём. Моя очередь». Гермиону и Невилла неуемная парочка проводила до туманных врат в ту же ночь. Дафну, в следующую, как только девочка вернулась в Хогвартс. Заодно Лена лично познакомила всех с призраком-хранителем. Дети были в восторге от того, что у них теперь появилось место, где можно спокойно собраться подальше от посторонних глаз и ушей. Доказательством тому, что им не помешают, послужил декан. Он, разумеется, не мог не заметить, что дети куда-то часто уходят и как будто растворяются в пространстве. Он даже пытался проследить за неугомонной пятеркой первокурсников, однако не преуспел. Те спускались в подземелья и спустя 5 секунд растворялись в воздухе. Нет, разумеется, Северус помнил, что у отца Поттера была мантия-невидимка, но вот куда дети в этой мантии ходили, он и представить себе не мог. Декан Слизерина пытался припереть к стенке мнительного долгопупса, но тот друзей не сдал, как Снегг не упорствовал в своих умениях легилименции. Единственным, что он увидел в сознании полноватого студента, была черно-серая туманность. Ему этого хватило. Как и любой преподаватель, Северус прекрасно знал о странном тумане на третьем ярусе подземелий, пройти сквозь который не вышло даже у Дамблдора в свое время. И декан всеми силами отгонял мысль, что Орлова с друзьями сумели пройти барьер, который не дался ни учителям, ни директору, ни даже мракоборцам, которых Дамблдор приглашал исследовать туман. На расспросы же друзья не отвечали, сколько он ни спрашивал. Разумеется, они не отрицали, что нашли туман, но всячески отрицали, что проходили сквозь него, объясняя декану, что хотят лишь позаниматься практикой в тишине, покое и не боясь расколошматить что-нибудь. Такое объяснение придумала дочь ведуна. Коридор перед зачарованной аркой был достаточно велик и пуст, чтобы в нем можно было спокойно практиковаться. Снег сделал вид, что поверил и отстал от них. Попытка влезть в голову Орловой закончилась в тот же миг, что и началась. Сознание девочки защищал могущественный барьер, авторство которого, без сомнения, принадлежало ее отцу. Сама же дочь ведуна сделала вид, что не заметила вторжения. Влазить в голову Дафны Гринграсс значило для Снега конфликт с влиятельным лордом Гринграссом, поэтому рисковать Зельевар не собирался. Поттер. Сперва Снег хотел воспользоваться своими навыками в его сторону, но его остановила совесть. Лили едва ли простила его, узная она, что ее друг детства лезет в мысли ее же сына, причем без ведома последнего. Об участии отличницы Грейнджер в этом безобразии он даже подозревать не мог. Прошла уже неделя с момента, когда Лена разгадала загадку и провела ритуалы. Конечно, совсем без внимания ее манипуляции не остались. Филч поглядывал на девушку с подозрением, декан первое время сверлил ее взглядом, намереваясь проскочить через хитрый барьер, установленный ее отцом, и даже старик Дамблдор оказывал некоторое беспокойство. Но особенно ее удивил профессор Волкобоев. После первого же урока он попросил дочь ведуна остаться. Когда последний ученик покинул стены класса защиты от темных искусств, профессор подошел к ученице. 50 очков Слизерину за успехи в ведуньем ремесле. Без предисловий начал грандмастер-ведун. Ритуал был хорош, хотя некоторые аспекты еще можно было бы подчистить. «Вы все знаете», — ахнула Орлова. «Конечно, какой из меня был бы грандмастер, если бы я не чуял колебания магии?» Волкобоев подсел к ней. «Елена Александровна, у тебя совесть есть? Вы с друзьями очень сильно рисковали, сотворяя бесову пыль, но получилось хорошо. Я так понимаю, тропа вам открылась, вы ведь никому не скажете, правда? Если вы рискнули ради этого дела провести прямо в замке запретный ритуал, то у вас была причина». Пожал плечами грандмастер. «Будь я здесь постоянным преподавателем или попытайся это сделать кто-то еще, я бы попробовал припереть вас к стене и, потребовав объяснений, спровадить к Дамблдору. Но чего не сделаешь ради старого друга. Но будьте осторожны. За неделю ребята насели на бытовые заклинания, делать ремонт и уборку в убежище руками было бы слишком долго и муторно. Чистящие, чары ремонта, чары регулирования света, чары уменьшения и увеличения, манящие чары. Все, что могло пригодиться в обслуживании их личного убежища». Флитвик и МакГонагалл не могли нарадоваться столь умелым и заинтересованным ученикам. Постепенно убежище приходило в порядок. Темп работ обещал окончание ремонта уже к середине марта, учитывая, что работали над убежищем только 5 первокурсников, да и то, в свободное от учебы время. Пол дети устелили досками, которые надергали со столешниц старых учебных парт. Потом Невилл раскопал в одном учебнике домашней магии заклинания шлифовки и после реставрации склейки досок на полу, за несколько минут нашлифовал дерево до зеркального блеска. Каменные стены какое-то время были абсолютно голыми, если не считать многочисленных полочек, пока Гермиона, какое-то время в детстве посещавшая художественную школу, не нарисовала несколько вполне симпатичных картинок, разбавивших серость помещения. Двигая шкафы заклинаниями, Гарри и Невилл обнаружили за одним из них полуразвалившийся камин, а за другим – небольшой пролом в стене, который вывел их в подозрительно современно обустроенную ванную, совмещенную с санузлом. Сэр Эрмин клялся и божился, что раньше этого помещения не было. Впрочем, он предположил, что эта магия замка помогает детям сделать так, чтобы им было комфортнее. Поскольку другого объяснения ни у кого не было, а кроме них за последние лет 300 в убежище никто не заходил, дружная компания решила принять слова призрака на веру. Передвинутые шкафы дети почистили от пыли и грязи, починили заклинаниями несколько полочек и расположили там всяческие мелкие полезности. Книги ведуньи, кое-какие учебники из школьной программы, которые дозаказали из Флориши Блоттс. На парочке столов разместили разную всячину вроде перьев, чернильниц, листов пергамента. Гарри пожертвовал свой рождественский подарок, который Гермиона увеличила. Теперь на одном из столов была полноценная лаборатория астронома и астролога. Откалибровали кое-как светильники. Дафна через родителей заказала небольшой коврик, нагло соврав, что хочет улучшить интерьер спальни первокурсниц. После увеличения, Крошечный прикроватный коврик растянулся шикарным ковром на весь пол помещения. Невиллу притащил из теплиц несколько цветочных горшков и клятвенно пообещал вырастить в этом подвале особую разновидность травок, которая растет только в темных помещениях и при этом приятно пахнет, да и выглядит красиво. Среди прочего хлама нашлась старая, поцарапанная учебная доска, на восстановление которой ушел не один день. Эта самая доска теперь украшала одну из стен. На ней предполагалось рисовать что-либо или делать важные заметки. Гермиона плотно окопалась в залежах старой посуды, которую они обнаружили под одним из шкафов и уже успели частично починить, и выудила оттуда небольшой котелок, который тут же был подвешен на крючок у восстановленного камина. Гарри, заметив действие отличницы, заклинанием подогнал поближе к камину маленький квадратный столик и сделал себе заметку заказать небольшую лабораторию алхимика с перегонными кубами и прочими инструментами. Отдельный угол был отдан останкам сэра Эрмина. Скелет ничего не соединяло, но тем не менее он держался единым целым, когда его подняли и отнесли на специально подготовленную широкую лавку. Как попросил впоследствии дух-хранитель, они накрыли голые кости плотной черной тканью, и теперь со стороны казалось, что на лавке просто спит человек. Наконец, к 18 марта убежище было готово. Никто и ни за что не узнал бы в этой уютной комнате тот серый, унылый подвал, которым это помещение было каких-то два с небольшим месяца назад. Конечно, еще оставалась некоторая работа, но и сейчас в этой комнате можно было не то что устраивать тайные встречи, но и жить, при желании. Если только не будешь против того, чтобы спать в кресле или на лавках, диваны в хламе, которым была изначально забита комната, были, но их состояние вызывало у ребят чувство отвращения, а потому их, равно как и всю прочую ненужную мебель, быстро поломали на дрова для камина, пусть он в них не сильно и нуждался. Да и запасов продовольствия в комнатушке пока не было, но ведь ребята и не собирались переживать в своем убежище многолетние осады. Впрочем, можно было в любой момент нанести на один из шкафов чары холода и тем самым обратить его, фактически, в холодильник, но в этом пока что не было нужды. Да и Лена намеревалась к следующему семестру найти более удачное решение, но какое, девочка пока не говорила. Довольные собой, пятеро слизеринцев осмотрели дело рук своих, выдохнули и уселись за небольшой стол, который был накрыт всевозможными вкусностями, сказалась дружба Дафны с кухонными эльфами. Приглашали за стол и призрака, чьи советы при проведении ремонта были незаменимы, но тот отказался, поскольку ни есть, ни пить ему было не нужно, и как-то шустренько оставил детишек в компании друг друга. Впереди у тех предстоял заслуженный пир в честь окончания сотворения убежища. В этот момент они не думали ни о чем, они просто веселились. Необычный питомец класса особо опасно. В апреле Хагрид внезапно сменил линию поведения. Раньше он был беззаботным добрым дядькой, который каждые выходные старался заманить кого-то к себе в гости. Теперь же его избушка была почти всегда намертво закрытой, даже окошки были занавешены. Да и сам Хагрид стал каким-то слишком подозрительным и нервным. Его стали часто видеть в библиотеке, в разделе с книгами о магических тварях. Однажды, в середине апреля, встревоженная Гермиона зашла в гостиную факультета с круглыми от ужаса глазами. Заметив ее состояние, Лена тут же постучала по небольшому столику и запросила у домовых чашку чаю. В каждой гостиной был такой столик, чтобы ученики имели возможность заказать себе чашку чаю или кофе. На большие эти крошечные дастарханы, связанные с кухней, способны не были. Сделав первый глоток, Гермиона перестала трястись. «Я сегодня в библиотеке столкнулась с Хагридом». Гермиона смотрела в пространство перед собой. Он выронил часть книг. «Я успела рассмотреть часть названий. Миона, не томи уже». Не удержался Гарри, которого тоже нервировали изменения в поведении лесничего. Чего там у него? Драконология. От яйца до монстра, о взращивании огнедышащих. Только не говори мне, что Хагрид где-то нашел яйцо дракона и теперь пытается вырастить это чудище в своей хижине. Не поверила дочь ведуна. Нет, конечно, Хагрида никогда не останавливала запрещенность твари, которых он хотел вырастить. Но дракон, это уже перебор. Если его поймают, упекут в Азкабан, и никакой Дамблдор ему не поможет. На драконов в Великобритании установлен строжайший запрет. Надо будет поговорить с ним, решил Гарри. Попытаться объяснить ему, уговорить передать дракона в специальный заповедник. Внутри хижины стояла ужасная жара. Несмотря на то, что на улице было тепло, в камине ярко горел огонь. Хагрид приготовил им чай и предложил бутерброды с мясом горностая, но они, не колеблясь, отказались от этой экзотической еды. Лена сразу взяла быка за рога. «Хагрид, мы в курсе, что ты заимел драконье яйцо. Вот холера», — пробормотал лесничий. «Что же вы все такие наблюдательные стали? Вы, Малфой, со своими, Уизли». «Уизли?» — не поверил Гарри. «Ну да», — кивнул Хагрид. «Близнецы снова в лес попытались пробраться, а я из Хаксмида с корзиной шел, вот они и заметили. Ну и предложили мне помощь, чтобы, значится, передать дракона, как тот вылупится, брату их старшему, Чарли. Он же драконовед, у него и питомник свой. Это же противозаконно», — удивилась Лена. «Если их поймают, им грозит исключение, если не Азкабан. И я тоже им так говорил», — сокрушенно покачал головой великан. «Но они и слушать не стали. Давай, мол, передадим, мы все сделаем как надо». «Ну я и согласился, дурень старый. Скоро они за драконом зайдут, как только вылупится». Хагрид был очень недоволен тем, что разговор зашел в такое русло. «Нет, детям он, конечно, доверял, только не хотел, чтобы об этом знало слишком уж много народу. Дня через 4, я думаю, за ним прилетят ребятки Чарли, будут ждать их в астрономической башне. Где ты его взял вообще?» Лена сделала глоток чаю. «Стоит же, небось, целое состояние. Выиграл его в карты, пока в баре сидел. Вчера вечером и выиграл. Пошел вниз, в деревню, посидел там, ну выпил. А тут мужик какой-то, в карты ему сыграть охота была. Рослый такой, только лица я не запомнил. Хотя, если по правде, так он и даже рад был, что яйцо проиграл. Видать, сам не знал, куда его девать-то. Мда», — выдохнула Орлова, глядя в пол. «Занимательная история. Ты половину жизни мечтал о драконе, а тут появляется человек, у которого, конечно же, чисто случайно есть драконье яйцо. Слишком уж не случайное совпадение. Ну да ладно, спасибо за чай, Хагрид. Заходите, всегда вам буду рад», — кивнул лесничий скорее из вежливости, чем от желания действительно кого-то видеть. Тем же вечером компания собралась в своем убежище, впервые воспользовавшись помещением как оперативным штабом. На повестке дня встал извечный вопрос: что делать? Лена нарисовала на доске яйцо и двух человечков, изображающих, видимо, близнецов Уизли, и затем еще одного человечка побольше, видимо, Чарли Уизли. Итак, что имеем? Ведунья нарисовала линию, соединившую близнецов и Чарли. Мы имеем следующее: близнецы Уизли узнают, что Хагрид держит у себя яйцо дракона, и, предложив ему помощь, связываются с Чарли, который, несмотря на абсолютную нелегальность сделки, мгновенно соглашается. Хотя ему, как владельцу питомника, куда выгоднее сдать Хагрида как возможного конкурента. Может, Чарли просто слишком хорошо знаком с Хагридом и не хочет его подставлять, предположил Гарри. А близнецы действительно встретились у него на пути случайно, и в первый раз за полгода они поперлись в лес, именно на тропу в Хаксмит. Именно в этот день, — покачала головой Дафна. Нет, не похоже. Да еще этот незнакомец. Она подошла к доске и нарисовала под яйцом большой знак вопроса и подписала под ним аноним. Он тоже прибыл прямо к месту, очень вовремя, и подсел сыграть в карты именно к Хагриду, будто знал, что тот желает иметь дракона. Хороший вопрос, кто это? — покачала головой ведунья. Но разобраться с этим у нас еще будет время. Пока что ключевой вопрос: как не дать близнецам сделать глупости, спасти Хагрида от возможного попадания в Азкабан? Если их схватит, я не верю, что близнецы долго будут молчать о том, кто доверил им дракона. Варианты? В убежище повисла тишина. Каждый пытался придумать что-то более-менее адекватное. Получалось скверно. Мы можем попробовать напрямую попросить близнецов отказаться от этого дела, — предложил Невилл. Ага, или заодно предложим им помощь и мантию-невидимку, — буркнула в ответ Дафна. Нет, тут все не так просто. Можем попробовать сорвать сделку, — почесал за ухом Гарри. Но тогда возникнет вопрос, что делать с Хагридом и драконом. Как мы ее сорвем? Лена тут же написала на доске слова «срыв сделки». О дракончике не думай, без материнской опеки он, скорее всего, будет нежизнеспособен для дикой природы. Мне как-то дядя рассказывал, что драконам нужна родительская магия, они на курсах Гранича изучали драконологию. Поэтому в течение месяца дракоша, скорее всего, загнется. А если нет, найдем способ от него избавиться. Мозговой штурм. Говорите первый вариант, который приходит в голову. Настой сон травы, — предложил Невилл. Если добавить как-то близнецам в чай, они вырубятся до утра и сделки не будет. Хорошо, как мы это сделаем? Предложим им самим попробовать, я могу капнуть им по паре капель в сок, воспользовавшись мантией», — предложил Гарри, понимая, сколь бредово это звучит. «Не годится», — покачала головой ведунья. «Времени не хватит, сон трава даже в слабой дозе уложит их баиньки прямо за школьным столом, это вызовет подозрения». Дети еще немного подумали. «Самый идеальный вариант для драконоводов – это прилететь прямо к Хагриду», – оценила Гермиона. «Так они могли бы забрать дракончика ночью, не привлекая внимания. Но им зачем-то понадобилось гнать близнецов ночью на астрономическую башню. Зачем? Думаю, из-за особенности магии замка. Из стены прямо за ними выплыл дух сэра Эрмина. Мастера по драконам, конечно, в курсе, что питомец лесничего – сильный магический зверь, и потому вынуждены будут защитить свои метлы особой магией, которую невозможно будет не обнаружить, а на крыше астрономической башни чары обнаружения почти не действуют. «Логично», — кивнула Лена призраку. «А что до вашего плана?» Дух-хранитель подплыл к доске и разглядел рисунки. «Вы можете взять мантию невидимости и, засев в ней неподалеку от гостиной моего господина, оглушить близнецов, ежели те правда пойдут к лесничему. Жаловаться они точно не будут, никому в Азкабан не охота, но я бы этого не делал». «Почему, сэр Эрмин?» «Потому что в моих силах сделать так, чтобы их путь до башни был свободен», — скромно вздохнул бывший слуга Гриффиндора. «Вот правда, на обеспечение им отхода сил моих не хватит, они ведь будут не в опасности и магия основателя не даст мне вмешаться, на том и порешили. Правда, заодно решили все же немного приглядывать за близнецами какое-то время, а также попытаться выяснить, кто проиграл Хагриду драконье яйцо. Дело, кстати, оказалось дохлым номером, сам Хагрид лица собеседника не запомнил, даже примерных примет в его памяти не осталось. Возможно, владей дети легилименцией, они могли бы влезть в воспоминания лесничего и вытащить образ, однако делать этого они не умели. Словом, расследование зашло в тупик. Детям было жутко обидно, что первокурсникам было запрещено посещать Хагсмит, ведь тогда можно было бы поспрашивать у местных, однако этой возможности у них не было, а просить ребят постарше означало бы крах всей секретности. Близнецы Уизли за все те 3 дня, что прошли после разговора друзей с Хагридом, ходили по замку, задрав носы кверху, по ним было видно, что их прямо распирает желание поделиться со студентами, что они будут принимать участие в совершенно нелегальном деле, что могло поднять бы их уровень в среде школьных хулиганов до неоспоримых небес, но рыжеволосые все же секли фишку о последствиях, а потому молчали в тряпочку, предпочитая вместо этого подкалывать слизеринцев. Зачем? Видимо, чтобы случайно не проговориться. Наконец, настал день Ч, час Х. Гарри, завернутый в мантию-невидимку, проследил за близнецами от момента их прохода к лестнице до самого подхода к башне астрономии. Однако спустя несколько минут к башне прибыл Филч в компании профессора МакГонагалл. Это был кошмар. Естественно, кто-то все подстроил и организовал и, конечно же, предупредил дежурного учителя, что кто-то будет в башне астрономии в эту полночь. Дух выполнил свое слово, он защитил студентов, когда им грозила большая угроза, но на большие его возможностей не хватало. Гарри даже не мог ничего сделать, чтобы помочь близнецам и драконоводам. Большая часть контрабандистов успели вскочить на метлы и смыться, но заклинание МакГонагалл успело настигнуть одного. По ужасному стечению обстоятельств, им оказался сам Чарли Уизли. На следующее утро в замке разразился ужасный скандал. Замок мгновенно обратился в муравейник, в Хогвартс прилетели всякие мракоборцы и министерские служащие. Компании слизеринцев стало страшно, но парни держались молодцом. Близнецы кое-как отбрехались, что, мол, нашли яйцо в запретном лесу. Им, конечно, не сильно поверили, но пытать несовершеннолетних сывороткой правды было запрещено, поэтому пришлось смириться. Их наказание было достаточно внушительным, но все же можно было сказать, что парни отделались легким испугом. Чарли же досталось по полной. Контрабанда, да еще и организованная группой лиц по предварительному сговору, нелегальная скупка дракона, нарушение статуса секретности, ведь вскоре в макгловских газетах кто-то написал, что видел, будто 3 человека летели по небу на метлах. Парню грозила тюрьма, но вмешался Дамблдор, который, видимо, решил крепко взять семейство Уизли под свой контроль и попытался немного сгладить скандал. Семейство Уизли, которое и так было не слишком обеспеченным, ждал огромный штраф, Чарли назначили в качестве наказания 2 года условного заключения с запретом покидать пределы Туманного Альбиона. Близнецов оставили пока что в школе с испытательным сроком и отработками до особого распоряжения директора. Про обнуление очков Гриффиндора даже упоминать не стоило. Хагриду, можно сказать, повезло. Близнецы его не выдали, а Чарли толком не знал, откуда у тех взялся детеныш дракона. Подозревал, конечно, но не мог гарантировать. Министерские чины торчали в школе еще неделю, проверяя и перепроверяя все возможные улики, однако Дамблдор сделал все, чтобы не уронить репутации школы. Была назначена комиссия по аттестации учителей, в ходе которой мерзкая тетка по имени Долорес Амбридж успела поприсутствовать на занятиях всех преподавателей. Очень много вопросов вызвало у министерских наличие в школе грандмастера ведуна на должности учителя защиты от темных искусств. Нет, никто не сомневался в его квалификации, ранг грандмастера, а по уровню это примерно соответствовало званию генерала мракоборцев, говорил сам за себя. Гораздо больше проблем возникло из-за методов старика Волкобоева. Будучи бойцом, грандмастер давил на практику, в том числе, на живом примере. Однако ведун сумел отстоять свою позицию, доходчиво объяснив похожей на лягушку волшебнице, что притворщик – существо, не относящееся к классу опасные, да и серебряный кинжал на всякий случай он всегда держал на поясе во время уроков. Наконец, когда все эти важные чины, раздав всем желающим репортерам интервью, разъехались, дети, наконец, смогли выдохнуть. Все обернулось более чем хорошо. Нет, конечно, семейство Уизли было жалко, все-таки ребята они были неплохие, но ведь все могло обернуться и куда хуже. Хагрида вскоре кое-как успокоили, убедив простодушного великана в том, что он не виноват, при этом, правда, чутко покривив душой. Дамблдор, по слухам, организовал еще и внутреннее расследование, но Орлова не сомневалась, делается все это для отвода глаз. Похоже, у пожилого директора был свой хитрый план и он его придерживался. Но что именно это был за план, Лена, к большому своему сожалению, знать не могла. Через неделю после окончания следственных процедур и вовсе стало не до того. Близилась пора экзаменов и у ребят просто не оставалось времени ни на что иное. Примечание к части. Мракоборцы, по сути, являются воинским подразделением. Поэтому я счел логичным, что у них есть система рангов. А учитывая, что центр мракоборцев находится в Англии, то логичным будет использование английского табеля рангов, в котором генерал, второе по старшинству звание после фельдмаршала. Заметные перемены. К большому своему удивлению, Гарри довольно неплохо сдал все экзамены, равно как и все остальные в их дружеской компании. Гермиона же и вовсе совсем немного не дотянула до значка лучшей ученицы года, помешала выше ожидаемого за трансфигурацию. Лена успокоила подругу, все прекрасно понимали, что МакГонагалл найдет способ хоть немного отыграться перед Слизерином за разгром Гриффиндора в Кубке Школы и Кубке по Квиддичу. Гарри взглянул в табель своей избранницы. «А во!» — воскликнул он, проскользив взглядом по отметкам. «Превосходно, Зазати! Впрочем, я в тебе не сомневался, умничка!» В самом деле, на экзамене у грандмастера ведуна одна только Орлова без проблем определила вид и слабости чудовища, в которое обернулся притворщик, и назвала более 10 методов одолеть его. Сам же Гарри по своему младшему бесенку вспомнил только 3 метода, из которых один был верен не полностью. Невиллу тоже неплохо сдал экзамены, его оценка за травологию и зелья скомпенсировала ужасную оценку за трансфигурацию и историю. Дафна едва не завалила теорию магии, но вытянула средний балл за счет заклинаний. Учеба уже закончилась, чемоданы были упакованы и у ребят оставался последний день перед летними каникулами. Выпросив у кухонных эльфов холодного соку и бутербродов, ребята спустились в убежище, где и намеревались провести вечер, наслаждаясь хорошей компанией. Под ночь, когда звон колокола позвал всех на отбой, ребята направились на выход. «До свидания, сэр Эрмин», — обратилась к призраку дочь ведуна. «Не скучайте по нам, мы вернемся, не успеете вы и глазом моргнуть». Поезд отправлялся ранним утром. Заспанная Лена досматривала сны лежа на Гарри. На противоположной полке полноватый Невилл служил подушкой сразу 2 девчонкам, Гермионе и Дафне. «Какие будут планы на лето, Гарри?» — спросил у него Невилл, поглаживая волосы Дафны Гринграсс. «Не знаю, Нев». Гарри вытащил из кармана листок пергамента, на котором было написано, что им нельзя колдовать вне школы. «Но я точно уверен, что мои родственники не в курсе о том, что нам нельзя колдовать. А значит, этим летом я хорошенько повеселюсь с Дадли. Не будь извергом, родной». Лена сонно зевнула и обхватила мальчика покрепче. «Не могу», — пожал плечами Гарри. «Мне будет тебя очень сильно не хватать, и мне тебя». Ведунья цомнула его. «Но ты не волнуйся, терпеть тебе всего 2 недели». «Не понял», — удивился Гарри. «Ой, ведунья поняла, что проговорилась. Ну, вообще это был сюрприз. В общем, мы заберем тебя через 2 недели каникул. Папа обещал заняться нашей подготовкой в ведуньем деле, а летом для этого представится хорошая возможность. Ты ведь не против, а почему не сразу?» Нагло улыбнулся Гарри, ликуя в душе. «Я не знаю», — честно ответила Лена. «Правда не знаю, папа лишь уточнил, что мы тебя заберем после 2 недели каникул». Затем они долго болтали ни о чем, стараясь урвать для себя как можно больше тепла, словно запасаясь им на 2 грядущие недели. Когда поезд остановился на вокзале Кингс-Кросс, и Гарри, попрощавшись с друзьями, сошел на перрон, он тут же заметил, что полная рыжеволосая женщина приветственно обнимает младшего и старшего Уизли и с некоторой прохладой смотрит на близнецов. Маленькая девчушка успела заметить Гарри и, потормошив мать за рукав, указала на него. Гарри и Лена предпочли тут же слиться с толпой. После обнаружения рун на свитере, они вообще не очень доверяли рыжеволосому семейству. Чуть дальше на платформе их уже ждал ведун. Обняв дочь и пожав руку ее избраннику, Алекс помог им пробраться в магловскую часть вокзала, попутно расспрашивая, как дался первый учебный год. На магловской платформе Гарри уже ждали Дурсли. Лена обняла Гарри так крепко, как только могла, и поцеловала его. Гарри поспешил ответить на ее тепло. 2 недели, прошептала ему в ухо ведунья. «Всего 2 недели, и мы снова будем вместе». Когда ведун с дочерью исчезли в разломе, Дурсли наконец решились подойти к племяннику. «Ну, ты готов?» – спросил дядя Вернан после непродолжительной процедуры приветствия. «Давай, грузимся и едем, у нас тут еще дела есть». Гарри погрузил вещи в багажник и сел в автомобиль на заднее сиденье рядом с Дадли, который не то, что нисколько не отшатнулся от кузена, но даже и подсел к тому поближе. Машина легонько тронулась с места. «Ну что, как прошел год?» – спросила тетя Петунья каким-то совершенно странным тоном, в котором, к удивлению Гарри, слышались тепло и забота, которых он не ощущал все предыдущие годы. «Неплохо», – только и сумел выдавить из себя Гарри, все еще не понимая, что происходит. «А почему вы спросили? Должны же мы знать, как проходит учеба у нашего племянника?» Вернан Дурсли усмехнулся в усы. «Что же это за опекуны, которые не знают, как учится их семейный колдун?» Гарри все еще не понимал, что происходит. Он никогда прежде не замечал, чтобы Дурсли питали к нему какие-то особые чувства. Мальчик вопросительно взглянул на Дадли, тот кивнул, мол, узнаешь потом. Дядя Вернан довез их до окраины Лондона, прямо к небольшому кафе, где предложил сделать остановку и перекусить. Усевшись и заказав всем, включая Гарри, по большой порции шоколадного мороженого, он повернулся к племяннику. Гарри, начал он как-то неуверенно. «В общем, нам, пожалуй, стоит перед тобой извиниться за все прошедшие годы». «Что, простите?» Гарри показалось, что он наслышался. «Да-да, ты все верно услышал». Тетя Петунья похлопала его по плечу. «Но чтобы ты все понял, нам стоит рассказать тебе, что произошло за то время, что ты учился». Гарри слушал и обалдевал. Оказывается, вскоре после нападения тролля на замок, Дурсли получили от анонима письмо, в котором неизвестный доброжелатель прислал инструкции по применению особого травяного сбора, прикрепленного к письму. Как оказалось, это был антидот к тому эликсиру, которым их травили 10 лет, и из-за действия которого Дурсли не только были вынуждены плохо относиться к нему, но и сами страдали не меньше, мучаясь различными болезнями. Дадли громко высказал предположение о том, что анонимом может быть отец его, Гарри, невесты, за что тут же удостоился легкого подзатыльника от главы семейства. В общем, когда действие эликсира окончательно сошло на нет, Дурсли сами ужаснулись тому, что считали правильным все эти годы. За 8 месяцев, что прошли с момента отрезвления, они регулярно получали от все того же доброжелателя различные составы и смеси, дважды удостаивались визита самого Орлова, который помог им несколько быстрее отойти от последствий. «В общем, Гарри, нам стыдно, и мы просим у тебя прощения», — через силу выдавил из себя дядя Вернан. Только сейчас, когда он выдохнул, Гарри обратил внимание, что тот, равно как и Дадли, сбросил по меньшей мере по паре десятков фунтов каждый. И мы с Петуньей тут покумекали немного, и решили, что магия твоя может быть и хорошим делом, только, пожалуйста, не одевайся как тот мужик в колпаке. Так и началось лето для мальчика, который выжил. Радикальная перемена в Дурслях первые два дня настораживала, потом еще немного удивляла, а затем он несколько пообвык, хотя совсем без проблем не обошлось. Например, Дадли, вместо того, чтобы устраивать за ним погони, вдруг резко заинтересовался его учебниками по магии и прямо-таки засыпал Гарри вопросами о магических искусствах. Особенно на фоне того, что по телевизору регулярно показывали разных иллюзионистов, фокусников и прочих шарлатанов. Гарри легко уступил ему учебник по теории и истории магии, ведь нарушением статуса секретности он не рисковал, родственников этот запрет не касался, равно как и запрет на использование магии. Колдовать ему все же было можно, но только в пределах стен дома и только в случае, если никто из маглов, кроме родни, этого не видит. Однако же, Гарри совершенно отказался выдавать учебники из библиотеки ведуна, копию которых он получил еще в рождественские каникулы. Пухлый кузен, однако, не унывал и все не оставлял попыток хотя бы немного подглядеть в книги, которые читает его колдующий братец. Впрочем, его охота заметно поубавилась после того, как он заглянул в учебник по младшим демонам, прямо на страницу, где описывались последствия неправильного изгнания подселенца. Старая же компашка Дадли в лице Палкинса, Деннингса и Джексона не заметила перемены во взаимоотношениях Гарри и Дадли, а потому всеми силами пыталась вспомнить дни минувшие, периодически гоняясь за неуловимым Поттером. Однажды Палкинс даже подкараулил Гарри в переулке между улицей Магнолия и Тисовой с желанием устроить тому темную. Однако он не учел того, что на уроках у грандмастера Волкобоева дети не только книжки читали и медитировали, но и вполне себе обучались основам рукопашного боя. Да и Орлов во время рождественских каникул научил Гарри немного обострять свои чувства, впадая в боевую медитацию. Поттер, пусть и с некоторыми усилиями, уворачивался от не слишком уверенных ударов Пирса Палкинса, периодически блокируя удары, но не нанося удара встречного, чем еще больше злил старого дружка Дадли. Тому казалось, что с ним просто играют и дурачатся над ним, а потому он зверел. В момент, когда он решил просто наскочить на наглого Поттера, который с прямо-таки кошачьей ловкостью и грацией уходил от ударов, Пирс взял небольшой разгон и подпрыгнул. Гарри и сам не понял, в какой момент он перенаправил удар Палкинса в сторону, но факт оставался фактом, задира проскочил мимо и, не сумев затормозить, рухнул в мусорный бак, что стоял неподалеку, осыпав окрестности обещаниями добраться до Поттера. Во второй раз Гарри уже ждала целая команда из всех трех хулиганов. Дадли среди них, впрочем, не было, он вообще постепенно становился на путь исправления. «Конец тебе, Поттер!» – прорычал Палкинс, подходя ближе. Что, не понравилось в баке? Гарри понимал, что нарывается, но, как завещал дедушка Владимир, злой враг, легкая жертва, покажи ему грош, и верти им как хошь. Вот, скотина. Палкинс замахнулся и успел нанести удар до того, как Гарри успел войти в состояние медитации полностью. Мозг взорвался от боли, и мальчик уже собирался ответить, как вдруг, Гарри, раздалось со стороны переулка. Мальчик расплывающимся взглядом увидел, кто к нему мчится, и хотел уже предупредить Лену об опасности, но не успел. Палкинс нанес ему второй удар и повалил на землю. Лена подскочила к дерущимся Пирсу и Гарри, пытаясь их разнять, но Палкинс ее легко оттолкнул прямо в руки Деннингса. Джексон же помогал Пирсу избивать Гарри. Деннингс попытался схватить золотоволосую ведунью, но лихо получил скользящий удар ладонями по ушам и сложился, воя от боли. Лена несколько не рассчитала силы и, похоже, ударом повредила Деннингсу барабанные перепонки. С виду тесная футболочка, в которую была облачена русская волшебница, равно как и летние джинсы, нисколько на деле не стесняли движений. Джексон от такого поворота событий поспешил незамедлительно смыться, а Палкинс, увидев, что его товарищ, к тому же, начинающий боксер, сложился от удара сопливой девчонки, поспешил к нему на помощь, оставив валяющегося на земле Поттера. «Что, малышка, решила поиграться?» — спросил он злорадно, становясь в защитную стойку. «Ну давай, если ты так хочешь». Палкинс легко заблокировал первый удар, оказавшийся настолько сильным, что у него заболели руки, и попытался отвесить наглой золотоволосой вредине небольшую оплеуху, но просчитался. Удар носком туфелек по коленной чашечке заставил его упасть, а второй удар по ребрам и вовсе опрокинул Палкинса на грязный пыльный асфальт. Лена помогла Гарри подняться и крепко обняла его. «Как ты, любимый мой, жить буду, не дождутся». Гарри утер кровь, проступившую из носа после удара Палкинса. «Ты как вообще умудрился, старая компания?» Гарри принял из рук ведуньи платок. «Мы с ними давно не в ладах. Одного Палкинса я уж как-то бы запинал, но их было трое. Ой, дурак». Лена еще раз обняла своего избранника. «Я соскучилась по тебе, и я по тебе соскучился». Гарри обнял золотоволосую красавицу. «Ты как меня нашла? Город небольшой, дома тебя не было, когда мы с папой прибыли. Твой кузен, читавший, кстати, твой учебник по травам, сказал, что ты ушел подышать воздухом не так давно. Ну я и отпросилась у папы на твои поиски. Ты большая молодец». Они подошли к небольшой колонке, и Гарри смыл с себя большую часть следов борьбы. «Спасибо тебе большое. Когда любит, всегда стремятся помогать друг другу». Ведунья цомнула мальчика. «Ну что, пойдем домой». Когда они зашли в дом, их уже ждал настоящий семейный совет, состоящий из Дурсли и ведуна Орлова. Тот, заметив потенциального жениха своей единственной дочери, заулыбался, помахал мальчишке рукой и тут же вернулся к разговору с Вернаном. «В общем, я рад, что лекарство Северуса вам помогает», – заключил он. «Но я бы рекомендовал вам еще и небольшой отпуск где-нибудь на природе, например, в лесу или на озере, а лучше и то, и другое. Ну, мы вообще и собирались через пару дней поехать на курорт», – честно признался глава семейства. «У вас, Алекс, полагаю, есть какое-то предложение?» Вернан Дурсль не зря был генеральным директором строительной фирмы. Он шестым чувством пятой точки чувствовал намеки на сделки и предложения. «Ну да», – ведун сделал глоток чаю. «На этот раз в кружке действительно оказался чай. Поскольку мы все равно собираемся забрать Гарри до конца лета, я думаю, будет возможным, если вы присоединитесь к нам в гнезде Орла. Это, полагаю, ваша семейная резиденция», – уточнил Вернан. «Но мы же вас несколько. Потесните», – хохотнул Орлов. «О, нет, смею вас заверить. Поместье достаточно большое, чтобы могли разместиться все вещи. Как я понимаю, у вас уже собраны». «Точно», – тетя Петунья улыбнулась. «Но, право же, ваше предложение несколько обескураживает». «Ничего», – ведун откинулся в кресле. «Есть только парочка небольших условий». «Каких?» – тут же уточнил Вернан, не предполагая, чего именно может потребовать от вероятных гостей Орлов и потому предполагая самые худшие. «Четыре небольших просьбы. Первое, с почтением относиться к нашему домовому, с которым я вас познакомлю по прибытии». Ведун загнул палец. «Второе, не пытаться открывать самую дальнюю дверь в подвале, там находится несколько, личные помещения, в которые всем, кроме членов семьи, вход воспрещен. Третье, не пытайтесь открывать книги, стоящие на черных полках в нашей библиотеке. Это опасно. Некоторые из этих книг прокляты при неправильном обращении могут привести к жертвам». И четвертое. Ведун запнулся, словно ему больно стало говорить. «Тема матери Лены – табу. Ни слова об этом. Это личное. Слишком личное. Вполне понятные и простые правила». Покачал головой Вернан Дурсль, все еще не до конца веря, что его приглашают в дом к волшебникам. «Если это все, то мы согласны». Ведун усмехнулся. «Славно. Тогда собирайте оставшиеся вещи. Много всего не берите. Полотенца и разные средства гигиены мы вам предоставим. Одежды тоже рекомендую брать по минимуму. Наш домовой, если что, может за ночь восстановить любую одежду почти до магазинного состояния. Дадли, не пытайтесь протащить с собой приставку и компьютер. И спортивное снаряжение, пожалуй, тоже не стоит. Чего-чего, а спортивного инвентаря у нас в избытке. В общем, собирайтесь. Я перенесу вас в тот момент, когда вы будете готовы. Старая клятва. Работай ногами. Пируэт. Восьмерка. Змея», — командовал ведун, обращаясь к Гарри, который скакал сейчас на гребенке с легким алюминиевым мечиком в руках, который в его руках смотрелся более чем большим. Рывок. Вольт. Удар из Декстера. Пируэт. Они занимались уже больше 4 часов, мальчишка несколько устал, но был доволен. За те 3 недели, что он с Дурслями провел в доме Орловых, Поттер заметно окреп под воздействием регулярных упражнений по методике ведунов. Дядя Саша гонял их с Леной в зале до 7-го пота, дед же больше занимался с ними магией, обучая, все больше, разным приемам боевой бесполочковой магии и ритуалистики. Силы детей постепенно росли, хоть и не прогрессировали совсем ураганными темпами. Явившийся пару недель назад граничер присоединился к обучению детишек, рассказывая про демонов, духов и различных чудовищ. Бабушка Ольга же учила детей бытовым чарам, травологии и ведуньему зельеварению. Словом, Гарри и Лена чувствовали, будто и не уезжали из Хогвартса. Физическая и магическая нагрузка на детей была колоссальная. Они буквально падали на кровати от усталости, когда ведуны и граничер отпускали их, наконец, спать. Учились Гарри и Лена всерьез. Рукопашный и ножевой бой, фехтование, боевая магия ведунов, демонология, темная магия, путь серой магии, ритуалы крови и пустоты. Больше половины изучаемых ими наук были запрещены в Туманном Альбионе, но сладкую парочку это нисколько не волновало, равно как и их учителей. «Хочешь уметь противостоять темным искусствам? Учись владеть ими», — наставлял их дед. «Только зная своего врага, вы сможете противостоять ему». Дядя Саша был доволен, дети впитывали знания, словно губка, каждое новое движение, техника или заклинание давалось им почти сразу. Лишь совсем немногие чары оказались им не по зубам. Дурсли же, после того, как с них сошло первое впечатление о местности, где разместилось гнездо орла, предавались спокойствию отдыха. Тетя Петунья решила показать себя хорошей хозяйкой и всеми силами пыталась помогать бабушке Орловой по хозяйству. Дядя Вернан же довольно быстро нашел общий язык с главой рода Орловых, и они частенько сидели на террасе, дегустируя вина из закордонья и общаясь на светские темы, словно благородные лорды. Дадли какое-то время мучился отсутствием в доме Орловых компьютера или приставки. Первое время он пытался проводить время в обширной библиотеке, но ему быстро наскучивало чтение книг, к тому же далеко не все из них вообще разрешалось трогать. Поэтому он нашел для себя новое увлечение. Почти все свободное время он проводил в подвальном спортивном зале. Пытаясь сходу повторить упражнения ведунов, он дважды едва не сломал себе шею, прежде чем его заметил граничер Василий Орлов. «Ладно, малый». Граничер потянулся до хруста в суставах. «Хочешь заниматься спортом? Будет тебе и спорт, и тренер». С тех пор граничер занялся Дадли всерьез. Оценив его немаленькие размеры, старший из братьев Орловых сразу отмел идею сделать из Дадли ловкого бойца. Огромные размеры кузена Гарри прямо-таки намекали на грубые боевые стили. Через месяц усиленных упражнений, приправленных особой диетой, полнота Дадли начала сходить. «Будет тебе 15, я тебя в граничерскую дружину определю, если захочешь», — предложил Василий. «Условия спартанские, но для могла вроде тебя это, путь в мир волшебников. Силища у тебя не маленькая уже сейчас, мне бы в замке на гранях такой живой танк пригодился». Словом, все были при деле. Постепенно дело шло к концу августа. 22 числа Александр Орлов исчез из поместья, никого, кроме отца, не предупредив, куда он отправляется. А отправился он по небольшой тропке, что вела от поместья в глубину леса. По едва заметной дорожке он вышел к невысокой деревянной церквушке, огороженной по периметру декоративным частоколом. Прямо за церквушкой находилось небольшое кладбище, семейное захоронение Орловых, оберегаемое старым священником, отцом Сергием. Особенностью данной церкви было то, что отец Сергий был самым настоящим призраком, который 400 лет назад поклялся на Евангелии защищать и чтить кладбище Орловых до тех пор, пока род их не угаснет, а потому и не мог отправиться душой в мир иной. Перед входом в церквушку Орлов срезал две из сине-черные розы, возвращенные магией, которыми Орловы почитали своих умерших родных. «Мир тебе, сын мой», — пробормотал призрак, заметив визитера. «И вам мир, отец Сергий». Ведун слегка склонился перед духом священника. «Могу я пройти на захоронение?» «Ступай, сын мой», — кивнул ему священник, силой духа поджигая свечи на алтарчике. «Сколько лет уже прошло?» 11. Грустно кивнул русский колдун абсолютно ровным, скорбным голосом. Ровно 11 лет прошло с того дня. Орлов шел вдоль ровного ряда могил, возникших за последние 200 лет, читая надписи. Тимофей и Екатерина Орловы, ведуны. 18 мая 1882 года. Пали при исполнении своего долга. Николай и Елена Орловы, граничеры. 8 декабря 1917 года. Погибли, защищая Могловское поселение Закордонья от вторжения инферналов. Валентин Орлов, ведун. 9 февраля 1944 года. Погиб, защищая свою родину от немецко-фашистских захватчиков. Виктория Орлова, жрица. 3 мая 1951 года. Причина смерти неизвестна. Александр подошел к последней могиле. На фоне остальных, совсем недавней, Елизавета Орлова, ведунья. 22 августа 1980 года. Первая магическая война. Александр подошел к могиле поближе, положил две черные розы на каменную плиту и, сев рядом с могилой в позу медитации, прикрыл глаза. Он помнил этот день. 22 августа 1980 года они с женой были призваны комитетом в состав небольшой команды ведунов, которая отправлялась в поддержку мракоборцам Великобритании. Тот факт, что у ведунов не так много времени назад родилась дочь, командованием в расчет не брался совершенно, сколько Орлов не уламывал генерала заменить хотя бы Елизавету кем-либо. В итоге их отправили прямо на передовую, в Бадли-Бадбертон, на самый тяжелый участок, где обещало развернуться чуть ли не решающее сражение между Орденом Феникса, усиленного мракоборцами, и пожирателями смерти. Они сражались, убивали сами и видели, как умирают их друзья и товарищи. Дамблдор спрятался в своем замке, а вот Волан-де-Морт присутствовал в сражении лично. Ведунья положилась на свои инстинкты и, убивая пожирателей одного за другим, прорывалась к самому темному лорду, рассчитывая лично убить эту сволочь. И у нее почти получилось. Она даже прорвалась во внутренний круг, к ближайшим соратникам Волан-де-Морта. Она кинжалом полоснула по горлу Уилкиса, разыскиваемого в пяти магических странах, отпихнула заклинанием в сторону мракоборца Грюма и Ивенразье, заклятием парализовала Беллатрису Лестриндж, но тут ее сбил с ног один из оборотней Фенрира Сивого, отбросив в сторону. Орлов тут же рассек мерзавца от плеча до бедра, но его почти мгновенно оттеснили от раненой жены. Когда через три часа из Хогвартса прибыло подкрепление, исход сражения стал очевиден. Пожиратели смерти отступали, унося на себе своих раненых и по пути добивая чужих. Орлов увидел, как над его женой склонился Волан-де-Морт и успел послать заклинание, но тот увернулся и одним ударом вонзил ритуальный кинжал, который он держал в левой руке, в сердце ведуньи по самую рукоять. Пущенное следом заклинание опоздало всего на четверть секунды. Волан-де-Морт успел трансгрессировать. Несмотря на страшную рану, Орлова умерла не сразу. Она была еще жива, когда Алекс добежал до нее. «Саша, любимый мой», – простонала ведунья, держа мужа за руку. «Прости, прости меня, я не смогла». «Молчи, глупышка». Ведун одним заклятием остановил кровотечение и заорал на всю округу. «Целителя сюда, живо, у него не выйдет». Юная волшебница сжала руку супруга. «Рана, слишком тяжелая. Саша, обещай мне, не говори так, ты не». Орлов устроил жену на собственном плаще и снова крикнул. «Целитель, блять, где этот помощник смерти? Я не выживу, любимый». Ведунья нашла в себе силы немного усмехнуться. «Поклянись мне, что позаботишься о нашей девочке, что сделаешь для нее все, и что всегда поддержишь ее, каким бы ни был ее выбор. Поклянись мне». Орлов прикрыл глаза, прижал ведунью к себе. По щекам у него текли искренние слезы. «Клянусь», — сказал он. Ведунья закатила глаза. Пылающий свет голубых глаз юной, ведь ей тогда было всего 20 лет, волшебницы погас. Из тела ведуньи вырвалась неяркая вспышка магической энергии, ослепившая всех вокруг, кроме ее супруга. Она в последний раз выдохнула, и ее не стало. Орлов открыл глаза. Картина смерти супруги преследовала все эти годы, периодически являясь ему в кошмарах. «Я исполню свою клятву, любимая», — сказал он в пустоту. «Обещаю». Он простоял у могилы еще немного. Дунул легкий теплый ветерок, в котором Орлов явно ощутил, что кто-то обнял его и немного усмехнулся. Он, конечно, знал, что душа его супруги упокоена и никак не может взаимодействовать с этим миром, но все же ведун иногда ощущал отзвуки магии своей любимой Лизы. Он исполнит слово, данное умирающей. Он защитит их малышку. Он сделает все, чтобы его дочь была счастлива, и всегда поддержит ее выбор. Хочет его дочь стать ведуньей, он сделает все, чтобы она стала лучшей в семейном деле. Но для этого ему нужно сделать кое-что, чего иному врагу не пожелаешь. Тем же вечером Орлов созвал семейный совет, на который пригласили и Дурсли, и Гарри. Председательствовал глава семейства. Младший из ведунов немного нервничал, когда Владимир дал сыну слово. «Я вас собрал сегодня по крайне важному вопросу». Ведун замялся. «Лена, тебе до 13 остался всего месяц, но твое магическое ядро уже более-менее стабильное. Как ты знаешь, в этом возрасте обычно проводится первый ритуал обращения в истинного ведуна или ведунью. Словом, если ты действительно этого хочешь, я проведу над тобой этот ритуал. Но помни, обратного пути у тебя не будет». Лена сидела, уронив голову на руки. В голове у нее метались мысли. Нет, безусловно, она хотела стать ведуньей, но какова будет цена? Она помнила эхо прошлого, которое она увидела в ритуальном зале. «Расскажи мне, что тебя ждет?» – уточнил ведун. «Не стану скрывать, орленок, это больно, очень больно, но ты справишься. Первый этап обращения называется «Смирение с тьмой». В ходе него у кандидата в ведуны будет внутреннюю тьму. В каком виде она проявится, никто заранее не знает. Это очень болезненный процесс. В тебе проснется необычная людская злоба, а самый настоящий зверь, могущественный, абсолютно темный зверь, преисполненный первобытной ярости и ненависти. У каждого он свой, как, скажем, патронус, про которого я тебе рассказывал. Управлять им – сложнейшая магическая задача, но я научу тебя основам этого умения. «Это очень больно?» – спросил за девочку Гарри. «Первое обращение всегда самое болезненное», – ответил за сына глава семейства. «Тело непривычно к особым трансформациям, которые будут происходить. Из нашей семьи, впрочем, во время обращения никто не умирал, потому что мы за столетия довели ритуалы до идеала. Нам оно дается несколько проще, чем остальным, в силу родовой предрасположенности и наследственных талантов. А я могу пройти ритуал вместе с ней, разделить ее боль?» – спросил мальчик у Орлова-старшего. «Нет, Гарри», – покачал головой тот после минутного молчания. «Тебе, конечно, уже тоже 12, но у тебя еще год взросления впереди, прежде чем твоя душа, твое магическое «я» станет стабильным и у тебя появится шанс пережить трансформацию. Но если ты так хочешь, можешь поприсутствовать на ритуале, но будешь во всем меня слушаться. Если, конечно, Лена согласится на его проведение». Лена согласилась после того, как ведун вкратце описал ей всю процедуру. Гарри же слушал и не верил в то, что слышит. Если верить словам Орлова, а не верить ему, у мальчика не было причин, зверь, в которого может обратиться его любимая девочка, может быть совершенно пугающим и потусторонним. И далеко не факт, что та сумеет его контролировать в полной мере. А значит, после процедуры обращения, ему нужно будет отгородить Орлову от вообще любых раздражителей и нервотрепок, что в условиях замка было трудновыполнимой задачей. Но ради любимой Гарри был готов на все. Ему позволили присутствовать на обращении, ведь все семейство Орловых чуяло единство их девочки с мальчишкой Поттером. Дурслим же ритуал видеть не полагалось, хоть они и пытались протестовать. Ритуал назначили на следующий вечер, ведунам нужно было время, чтобы все подготовить. Александр растирал с маслом собственную кровь и смесь из бесовой пыли, сердечной жилы дракона, печени сфинкса и еще около 20 компонентов, которые нужны были, чтобы изготовить специальную мазь. Рядом с ним колдовал над эликсирами его отец. Женщины, помимо испытуемой, к ритуалу не допускались. «Все еще не верю, что мы это делаем», — сказал он старому волшебнику. «С момента моего обращения прошло уже более 20 лет, а я все еще не до конца освоился со своим альтер-эго. А теперь я готов обратить в нечто темное собственную дочь, причем, при полном ее на то согласии». «Нервничаешь», — посмотрел на него отец. «Понимаю тебя. Когда мы с Волкобоевым обращали тебя, я тоже сильно переживал. Кстати, Васька именно из-за собственных переживаний отказался от обращения, избрав путь граничера. Впрочем, от такого испытания не грех отказаться, я его абсолютно не виню. А когда тебя накрыла волна боли, я стал бояться, что ты не выживешь. Но все ведь обернулось к лучшему, верно? Я бы предпочел облик зверя, а не демона», — усмехнулся Орлов. Разговоры с отцом всегда помогали ему расслабиться, а сейчас ему это было нужно. «Так выучись на анимага, в чем проблема?» — удивленно посмотрел на него отец. «А в нашем роду кто-то из обращенных обучался анимаги?» — спросил у него младший из ведунов. «Просто, ну, два облика в душе, это еще ладно, перетерпеть возможно. Но три, ты прав, среди наших не было анимагов», — покачал головой Владимир Орлов, размешивая состав из крови оборотня и печени гиппогрифа. «Наши ритуалы прочные и надежные, и за последние 300 лет ни один наш обращенный не умер на ритуальном столе. Они позволяют нам отлично владеть собственным демоном, но почти всегда лишают нас возможности в дальнейшем осилить анимагию, намертво укореняя в нас тьму. Но ведь есть семейства, в которых ведуны обладали способностью обращаться в животных. Те же царевичи, легенды об обращениях которых попали даже в сказки маглов. Тебе же никто не мешает попробовать?» — Возможно, это будет несколько сложнее для тебя, чем для кого-либо еще, но мало ли что, я подумаю», — усмехнулся ведун, заранее понимая обреченность попытки осилить анимагию. «Он и с внутренним демоном-то не всегда может совладать, что и говорить про еще один облик. Как думаешь, в кого обратится Лена? Откуда я знаю?» — пожал плечами старик. «Впрочем, почти 100% тебе даю, что будет не зверь, а именно демонесса. Чего это? Твое обращение, демон. У Елизаветы, мир ее праху, тоже было обличие демона, когда мы ее обратили. Да, я помню». Перед глазами ведуна всплыл образ прекрасной демонессы, в которую умела и любила воплощаться его супруга. Именно в этом образе она и понесла Леной. Орлов невольно залился краской. «Вот и думай». Владимир Валентинович добавил силы огню, на котором кипела его смесь. «Да и вообще у нас в роду, по-моему, только Николай Тимофеевич, дед мой, обращался не в демона, а в зверя. Да и у Лизы тоже никто так или иначе не был зверем». Дальше они работали в полной тишине. Начиналась самая трудная часть работы, и нужно было выполнить все в строгой последовательности. Кипели настои и декокты, помещение наполнялось магической силой, руны на стенах и ритуальном столе принялись сиять и светиться тусклым пламенем. Лене с Гарри не спалось, их поселили все в ту же башенку, что и на рождественских каникулах, отделив их от общества Дурсли, и здесь они могли предаться уединению. Гарри обнял любимую покрепче, та прижалась к нему и проговорила, словно через силу: «Гарри, у меня будет просьба к тебе». «Давай», тут же ответил он. «Если я обернусь во что-то страшное, не бросай меня, глупышка». Гарри обнял ее и цемнул в носик. «Я ведь люблю тебя и готов быть с тобой до конца. А если я когда-то обернусь против воли», — не унималась ведунья, — «и случайно загрызу или разорву кого-нибудь, а ты поменьше об этом думай». Мальчик уловил из рассказа дяди Саши ключевой момент. Принять облик демона или зверя можно либо в ярости, либо по собственному желанию. В ярости демон почти непобедим, но и практически неконтролируем. В спокойствии же и воле он лишь наделял своего носителя иным обликом, не предоставляя ни могущества, ни силы, но и был податливее глины в пальцах умелого гончара. Одним словом, чем больше хочется мощи, тем сложнее управлять собой и наоборот. Просто постарайся поменьше обращать внимание на разных идиотов, и все будет в порядке.